Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 21 сентября 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей Константин. У нас прямой эфир, вещаем мы из Западной Европы. Мы вещаем. До новой исторической эпохи осталось 44 дня. Значит, что еще нужно говорить? То, что у нас по будням каждый день проходят эфиры прямые в 9 часов по московскому времени. 21 час по московскому. Вот пишет Камышин здесь. В Ачноре оккупировал РФ. Ну и так далее. Еще бы я бы попросил вас писать комментарии после того, как эфир закончится под видео. Это поднимает канал в топы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да. Так, вот тут нам Фоменко Александр написал, мы ответим, все есть. Пометьте, пожалуйста, для себя вот это письмо. У нас еще появился народный телефон, угу, по которому все желающие соратники могут связаться с нами. Вот так он выглядит, я его открыл. И еще он есть в описании под видео. Да, то есть по этому телефону до нас можно дозвониться. Вот такие дела. Так, ну вы его тогда продублируйте, вот этот телефон, ой, это я не то включил. Так, вот этот телефон продублируйте в чатах, пожалуйста. Андрюш, ты тоже в чате забросил. Ну, он под описанием у нас есть, ну так, чтобы уж везде был. Чтобы он был везде. Вот интересные вещи находишь в Твиттере. Вот какой-то Айболит Лимпопоев пишет: представьте, что в блокадном Ленинграде ходит некто по фамилии Навальный, говорит, что власть обделяет блокадников хлебом, при этом выпрашивает хлеб у детей под предлогом того, что именно его надо делегировать, договариваться с немцами о снятии блокады и поставках хлеба. Представляешь, как человек передергивает? Это оказывается вокруг фашисты, Гитлер вокруг России, да, и Навальный хочет не сменить эту власть уродскую, ублюдскую, а да? Именно забрать, да, кусочек хлеба у детей. Представляешь, вот какой-то там сидит ублюдок какой-то, Лимпопоев. Слушай, вот власть изменится, вот эти вот тролли, мы заставим всех носить эти фамилии. Вот этот будет, блядь, Айболит Лимпопоев на всю жизнь, во всех паспортах. Он будет Айболит, и дети его будут, блядь, Айболитами. И внуки, и правнуки. Чип поставить, чтобы не поменял под фамилию. Да, да, да. Не, ну, он может свалить из России, нет проблем, но в России он будет только Айболитом Лимпопоевым, больше никем и никогда. Так, вот, интересно, в Твиттере тоже вспомнили про 20-е, ну, там про 19 сентября, интересное высказывание Ильича касаемо этого времени. До сих пор государственная власть остается в России фактически в руках буржуазии, которая вынуждена лишь делать частичные уступки. Представляешь, то есть, а сейчас даже частичные уступки буржуазия во главе с Путиным не делает. И интересно тоже он сказал в это же время 19 числа, за время революции миллионы и десятки миллионов людей учатся в каждую неделю большему, чем в год обычной сонной жизни. Это вот абсолютно точно. Так что, вот 20 числа тоже напомнили, вчера прислали, что Временное правительство выпустило соответствующий декрет и решило ввести трезвость навсегда. То есть революция была предрешена, все, представляешь, как только они решили. Вот. И интересно тоже напомнили, что в этот день, в эти дни, Николай II, который, ну уже который не Николай II, который просто Николай Александрович, он написал в своем дневнике: выкопал в садике прудок для уток. Представляешь, то есть вот интересное такое совпадение, значит, уток, но Медведев не копает прудок для уток, представляешь, из-за него это делают. Они там вот на царя молятся, а он сам, видишь, что-то там прудки для уток копал, а эти даже прудок для уток не хотят выкопать. Так что, так, а вот еще написал нам Николай: уважаемый Вячеслав, видео я еще не показывал, можете разместить у себя. У нас не пошло оно, Николай. И вчера узнал и сразу телевизор настроил на местное объявление, где в населенном пункте Игрим, это Югра, короче, вот там обещают, что народ останется без тепла, потому что газ. в котельные из-за долгов не будет поступать. Украина, хотя да, это первое, в общем-то, место, откуда начали качать газ. То есть качают всю жизнь газ оттуда, но он не прав. Первое место — это Саратов, наверное, все-таки промышленная добыча газа 43-й год. Че? У нас еще новость. В Нижнем Новгороде сегодня был суд над Альбертом Гурджияном. И назначили ему принудительное лечение с усиленным наблюдением, причем без срока. Ну, да. Еще, ребята, во время прямого эфира не звоните на народный телефон, это нас отвлекает. Ну, все равно будут звонить, что ты без толку-то говоришь. Мальцев, очнись, буржуазия в России бесправно под властью Путина, я абсолютно с вами согласен. Поэтому я говорю, это тот момент, он более щадящий, чем сейчас. Вот тот более 100 лет, тот ровно 100 лет назад, я как раз об этом и говорю. Так что Мария сравняла Виргинские острова с землей, да, и вот получается, что путинские хуже Марии, да, то есть там где-то в Югре никаких не было катаклизмов, да, газа не будет, а вот на Виргинских островах и Пуэрто-Рико нет электричества вообще 100%, ну, то есть как в некоторых районах России. У нас еще одна новость, как раз по поводу того, что вчера очень многие писали в чате, сказали про Келлер, и вот как раз тема того, что электричество. Это женщина, у которой обнаружена третья стадия онкологии, ей сейчас очень непросто, и она живет между тремя городами, то есть это Ессентуки, Начик и Лермонтов, в дачном поселке, в каком-то маленьком деревянном домишке, где нет ни электричества, ни газа, ничего, ходит сама пешком за водой. Но, слава богу, у нас нашлась соратница, у которой есть сердце, и она собирается ее к себе забрать во Францию на лечение. То есть сейчас оформляются документы для этой женщины по имени Хейли, чтобы она могла спокойно выехать во Францию и продолжить тут лечение. Но вот пока документы оформляются, еще целый месяц, ей жить негде. Поэтому соратники, кто живет в Ессентуках, Нальчике или в Лермонтове, напишите нам на почту. Или позвоните. Да, или позвоните на народный телефон, если вы готовы приютить Хейли у себя до того момента, пока она не отправится во Францию. Ну, чтобы она хотя бы могла жить нормально, честно. Ну, ей, наверное, нужно в Москву все-таки прибыть для того, чтобы оформлять документы. Ты свяжись с ней, узнай. Так, вот спрашивают, почту и телеграф брать будем? Ну, будем брать телеграм, конечно. Уже взяли. Да, взяли. А почту что ее брать? Там все украли уже. Почту вообще бег только брать. Время только тратить. Да. Еще написано, не вздумайте делать революцию, вы только усугубите всю ситуацию. Я думаю, есть хуже еще. Да, как и тот, да, мы все время тот еврейский анекдот рассказываем, уже такой баян, уже с такой бородой, когда ведут на расстрел фашисты, а один другому говорит, давай убежим. А говорит, а вдруг хуже будет? Вот приблизительно то же самое. Как, говорит, а вот вдруг хуже будет, если вы вздумаете делать революцию. Забавно пишут тут, вы в Каннах, все знают. В Каннах. Интересно, надо съездить. Какие еще варианты могут предложить? Да, все знают. Народный телефон. Поклонская напряглась, пишут. В Москве поднялась волна, значит, нового бунтов мигрантов. Сегодня вот целый день они бунтовали. Говорят, что вот эта федерация мигрантов заявила, что избитый накануне мигрант скончался. Так ли это, не знаю, но как-то это сведения такие какие-то неподтвержденные. Хотя я думаю, что они правду говорят, что им врать. И в федерации мигрантов сообщили, что сегодня 250 задержанных, вернее, не сегодня, а вчера. То есть все сообщали о 100 задержанных, они говорят, что задержано 250. И я почему-то им верю. И сотрудники полиции вот там очень отличились, предотвратили драку 150 мигрантов в Москве. 150 мигрантов хотели драться, а 250 задержали. Странная какая-то у них арифметика всегда. И вот посмотрим, во что это выльется. Ну, нам, в общем-то, чем хуже, тем лучше. А вот блогер, значит, из Немагии стал подозреваемым по делу о клевете на Тинькова. Значит, это Алексей Псковитин. Вот он, пишут тут различные СМИ, хотя ему можно и не верить, признался, что не проверил достоверность используемой им информации. Как, и поэтому, значит, его обвиняют в клевете и заставили подписать бумазейку о том, о неразглашении. А какое неразглашение вообще, о чем речь? Меня вот удивляет, да, военная тайна, информационного мира, да, то есть люди, которые возложили на себя ответственность нести информацию в мир, подписывают какие-то бумажки о неразглашении информации. Это до такой степени абсурдно, все равно, что прийти к пекарю, испеки мне хлеб, но муку я тебе не дам. Да нет, ну это вообще безумие. Какое неразглашение, о чем речь? Он что, работает на военном заводе, украл какую-то там микросхему? О чем речь вообще? Какое неразглашение? Ну это же вот взрослый вроде человек, да? Зачем подписывать? Кто может у вас эту подписку взять? Никто. У вас вырвать, пока вы сами рукой не подпишете, вам будут говорить, что сейчас пригласят понятых, и хер с ними, пусть их 10 пригласят, потом эту подписку в жопу себе засуну. Эти понятые не будут разглашать. А вы, если ничего не подписывали, вы что хотите, можете говорить. Не надо ничего подписывать, никогда. Подписать вы всегда успеете. Признательные показания всегда успеете дать. Ничего не признавать, ничего не подписывать. Никогда. Вот это главное должно быть, основное. Они вам там не друзья. Они не пытаются вам помочь. Поймите, что бы они вам там ни лепили. Ничего не подписывать, ни в чем не признаваться. Ни в коем случае. Пускай приводят понятых, и понятые сами там все подписывают. Да это абсолютно ерунда. Это они причесывают. Вот интересное сообщение в чате. Мальцев, это вы повлияли на закрытие канала Юра Магаданского? Русский бунт. Мы об этом первый раз услышали. Выясним и озвучим. А почему я должен был влиять на закрытие? А он разве закрылся? Ну, я слышал, что открылся канал, да, такой. Слышал, и я посмотрел, послушал, мне все понравилось. Ну как-то да, забавно, вы повлияли на закрытие. То есть, может быть, они сами его закрыли. Ну, в общем, с нами никто не советовался, мы ничего не знаем. Житель Балакова попал в список террористов и экстремистов. Да, видишь, там уже 40 с лишним саратовских в этом списке, так что вот. В то же время из списка исключили жителей Энгельса Александра Стяжкина. Там, видишь, кого-то включают, кого-то выключают. 46 сейчас. Так что нашему полку прибыло. В Москве эвакуируют музей панорам Бородинской битвы. Я так понимаю, что уже эвакуировали. И эвакуируют 6 управ. Ну, то есть, это война с этой... Как она, как ее называют? Не, Навета, это страна, с которой... Вайшнари, или как она там... И вот они все воюют, представляешь, как вайшнари воюют эффективно. Я думаю, что это такие реальные учения. То есть они в рамках, они взялись проводить все это в рамках учений. И вот это в том числе. То есть как они будут реагировать? Мы можем ответить, кстати говоря, и еще раз напомнить соратникам про народный принтер, что печатайте свои листовки, свои какие-то идеи. Да не идеи печатать, идеи надо присылать сюда, мы их будем вывешивать на этом... На сайте 5.11.17 будем давать ссылки. В общем, присылайте на почту и в соответствующем формате, чтобы это можно было распечатывать. Да, и на главной странице нашего официального сайта 5.11.2017.org есть специальная почта для этого. Так что тут все, что вы придумаете, пишите, присылайте на эту почту. Да, вот тут как раз очень хорошие фотографии. Вот это делается на асфальте трафарет. Вот так это выглядит потом, 5.11.17. Вот очень хорошо, молодцы. Это Москва. Так, вот в Тольятти расклеивают вот такие вот объявления на досках. Очень хорошо. Молодцы, это Тольятти. Прогулки прошли. В смысле, они прошли в воскресенье, но мы показываем сейчас по некоторым с опозданием. Вот Воронеж, привет там всему Воронежу. Молодцы. Питер, как всегда, на фоне Авроры. Не ждем, а готовимся. Вот, еще и с моряком с революционным. Саратов. Саратов мы показывали. Станция Благовещенская. Так, очень хорошо. И так, прогулки закрываем. И вот такая вот страшная вещь. Путин, спаси наш лес. Это вообще просто жесть. Такая, это вот в Ульяновской области выложили телами своими. Путин, спаси наш лес. Вот, и значит, сделали клип, там, я не знаю, с чего начинается Родина, и в общем-то, вот, спасите наш лес, они там призывают, нам терять нечего, они говорят, терять нечего, а призывают спасать их Путина. Когда у людей, когда нечего терять, никого не призывают спасать, берут и сами себя спасают. То есть людей достаточно, чтобы спасти себя самим. Путин как спасет? Он уже всех спас. Это в Ульяновске, где собираются делать... Почему лес-то сносят? Потому что собираются делать там завод цементный, и делать будут китайцы, которым Путин всю Россию уже отдал, да, в концессию. Отдал в концессию всю Россию. Да? И они выходят и говорят, Путин, спаси наш лес. Какой лес? В Беслане-то детей не спас. Он не спас в Курске, на Курске людей. Вы хотите, чтобы он какой-то лес спас? Значит, вы ему нужны со своим лесом. Вы что, очнитесь? 18 лет вы эту хуйню несете. Ну очнитесь в конце концов, ёб вашу мать, дураки! Во Владивостоке руководство лицея номер 41 отчитывает 16-летнего ученика по имени Семен Голубовский. И тема разговора серьезная. Этот злодей принес в класс несколько значков Навальный 2017. Ребята рассказывали, как его посадят в тюрьму, как он закрыл себе все будущее и так далее. Представляешь, причем там его отчитывают и учителя, там, и мужик какой-то учитель, я не знаю, чего он там учитель, и женщины, вот они его там отчитывают, что это предатель мог принести в школу значок, представляешь? Такая прелесть. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что, конечно, у этого парня есть будущее, а у этих вот учителей, с позволения сказать, нет никакого будущего. Никакого будущего нет. Причем они закрывают вот такими вещами. Я сразу хочу всем сказать, вы закрываете своим детям будущее. Вы же понимаете, что это никто же не забудет. Вот эти вещи, они не забываются. Мы же очень... Будет создана комиссия по люстрации, которая очень четко будет смотреть, кого куда пропускать. Все, волчий билет нахер. И до седьмого колена. И все, в России нет вам места. Соберетесь и уедете. Только эти, которые украли все... Они будут жить на яхтах, мы их еще долго будем ловить. А у вас нет ни хера. Поэтому вы поедете с чемоданами, блядь, которые вместо ручек веревки привязаны. Такие обвязанные, я помню, ездили с такими нищие люди. Вот такие поедете, понимаете, не будет в России вам места наряду с вот теми, кто сейчас обворовывает и служит Путину и чудит. Почему? Ну, зачем вы проявляете эту активность? Она вам абсолютно не нужна, она вам повредит в будущем. Ну, анекдот, вспомните, тот хороший еврейский анекдот, да, когда в советский период в школе идет урок научного атеизма, и иконку раздают и говорят, дети, Бога нет, плюйте на Боженьку, и вот все плюют, да Абраша доходит, а он где-то в конце сидит, и ему говорят, Абраша, Бога нет, плюй на Боженьку, а он говорит, Марья Ивановна, ну это же не имеет смысла. Если его нет, зачем мне на него плевать? А если он есть, зачем мне портить с ним отношения? Да, как и это. Ну не прокатит, ничего не прокатит. Вы же, будет Путин вечно. Вы же с этого ничего лишнего, ни грамма лишнего не получите. Ничего. Ну, блядь, если Путина не будет, ну вам же пиздец. Ну вы же что, не понимаете, что ли? Дураки конченые, блядь. Ну вот одни дебилы. Мужик написал, Юрий Козлов написал в чате, лайк, ёб вашу мать. По поводу руководства... Мальцева крышует Володин, а Володин путинец, думайте, товарищ. Ну, еще один ебанутый, ну, блядь, вот просто куда ни плюнь попадешь на ебанутого, блядь. Их мало, просто они грамотно расставлены. Просто жесть какая-то, блядь. Володинский, Мальцев, блядь. Я Володин, знаешь, дурак, когда последний раз видел. В 2006 году. Идиот, блядь. По поводу русского бунта нам подсказывают, вот мы не успели даже еще связаться, что завтра будет эфир в 14.00. Так что все в порядке, смотрите. Да. СК возбудил дело после массового отравления шаурмы в Грозном. Да, видишь, вот нам рассказывают. Шаурмой, это же Тимати Бургерного. Да, серьезно? Да, это же от Тимати второй бургер, но в Чечне. И говорят, что 19 человек отравилось. Я 19, 32 госпитализированы. Уже увеличилось. А сейчас вот уже информация о более чем 40, 44 говорят. 10 детей. Так это вот это вот черными бургерами каким. Помнишь, мы пришли, как там всегда очередь огромная. А это да, это мы идем как-то и в этом, на Новом Арбате. И нет никого людей, мы заходим туда, я как глянул, я говорю, скажи, Макдональдс. И выхожу, девки какие-то. А, как им было весело, что я говорю, скажи, Макдональдс, нахер мы сюда пришли. Мы зашли рядом в хинкальную, поели грузинскую кухню, хинкали там. В общем, было очень вкусно. А вот это я так и не стал есть, но одеть какие-то латексные перчатки. Окунь предлагал святой водой их побрызгать, предполагая, да, что они растворятся. Да, да, да. И есть черные бургеры, представляешь? Ну, какое-то что-то в этом, как, какая-то вообще перверсия, какое-то извращение есть. Я помню, такие перчатки вот подобные, мы, нам нечего было делать, мы ходили по Владивостоку. Это было в 90... Когда это? 17 августа было, 98 года, да? Когда рухнул рубль. Вот это как раз это август, 90, начало сентября 98 года, и мы приехали что-то на Дальний Восток, нам нечего было делать. Ходили и смотрим, а жарко что-то ужасно, магазин «Интим». И вот мы впятером, мужики, заходим туда, а это оказывается магазин для пидорастов, а там все нормально ориентированы, и мы так рот разинули, там стоит конкретный гей, и все там конкретное такое, и товарищ наш начал прикалываться, а он очень остроумный, он говорит, а вообще у вас надувные пидорасты? Ну, он так обиделся что-то. Ну, я вижу, надо ситуацию разрядить, мы стоим прохладно там. Ну, вот. Я говорю, а вот у вас вот эти перчатки, вот там точно такие же перчатки были. Я говорю, они для чего? И тот говорит, ну, вы понимаете, они вот, они, ну, вот эти перчатки, они как бы вам вот, они вам не нужны. Я на всю жизнь понял, что они мне не нужны, и поэтому, когда зашел в этот, к Тимати, и мне там предлагают одеть перчатки и жрать, ну, наверное, я пошел лучше в хинкаль, ну, потому что они мне не нужны. Вот Сергей, наш соратник. Ай, как нетолерантно. Так, ну, я рассказываю, что есть, при чем с нетолерантно. Не знаю, я же не призываю никого, ну, там, мне пофигу, кто чем занимается, это их вопросы, да, чем питается. Сергей, наш соратник из Парижа. Сергей Воланд передает революционный привет нам. Ну, соответственно, и мы тоже Сергею передаем в Париж революционный привет. Да, привет. Женщину придавил тележкой в торговом центре в Москве. Представляете, то есть по вот этому траволатору поехала тележка с едой. Как же так там сделано, что может тележка по ней двигаться. Обычно там какие-то ставят такие ухищрения, что она... И вот ее там всю переломало, представляешь. Причем ей там, говорят, помощь не оказали. Страшные какие-то дела, так что аккуратнее смотрите, чтобы вас такой телегой не задавило. А МЧС подтвердили гибель двух человек при ЧП в цехе на Ставрополье. Ну, классика, то есть люди, я так понимаю, стали сварочные работы в каком цехе, где в таре был спирт. Ну, я так понимаю, его вылили, не пропарили, все это бабахнуло и людей побило. А вот... Трое мужчин внезапно упали замертво на улице в Петербурге. Ну, это уже было вообще, наверное, позавчера. Ну, информация потому что пришла вчера. И хотелось узнать поточнее, что там произошло. Но так и не узнали. Представляешь, то есть один скончался из этих мужчин, двое, значит, госпитализированы. И никакой информации. То есть все трое шли, бах-бах, все втроем упали. И ничего. Как, ну, в общем, странная такая ситуация. Ростов опять горит. То есть вчера горел Ростов, мы помним, 21 августа огромный пожар был, пол Ростова сгорело. Никого не увольняют принципиально. Сейчас сгорела здоровенная гостиница, просто там 10-этажная. Сейчас вот она выглядит вот так она горела. Представляете? Два человека, ну, трупы двоих нашли, а уж сколько там реально погибло. Многие связывают это с забастовками шахтеров. Они написали письмо там Путину, им выписали всем по 10 тысяч штрафа за пикеты, и, собственно, и подожгли им еще. Не, ну там, ну так просто быть не может. Ну, посмотрите, каждый день в Ростове пожар, при этом никого не увольняют. Ну как, ну, там же есть какое-то руководство, которое должно следить за тем, чтобы пожаров не было, предотвращать это дело. Ну, обычно, когда случается страшный пожар, сразу всех выгоняют, все пошли все проверять, смотреть, там, заглядывать там, во все места. Да? Ну, и как бы вроде меньше должно происходить пожаров. Я так понимаю, что облицовка этой гостиницы супер горючая. Потому что, ну, она, видишь, как горела там, как это. Я так понимаю, что она сделана из алюминия какого-то, который, если кто-то думает, что не горит, он ошибается. Есть такой применяемый в боеприпасах материал, который называется электрон. Сделан он на основе алюминия. А в основном он из алюминия сделан. Он загорается при температуре 600 градусов, горит при температуре 2200, потушить его ничем нельзя вообще. То есть, ну, обычно это применяется в боевых каких-то там, ну, снарядах, в бомбах каких-то, в боевых единицах, да, в боеприпасах. А здесь, в общем-то, видите, облицовывают подобным материалом гостиницы, дома, там, и кажется, что это очень хорошо. На самом деле это не очень хорошо. Посмотрите, что из этого получается. Мальцев старый идиот-провокатор. Ну, обоснуй. Обоснуй. Вот пишут. Если ничего не изменим сейчас, нам наши дети потом все припомнятся. Да это понятно. СМИ сообщили о случайном убийстве егеря сотрудником полпредства в ЦФО. Вот слава, он еще при горении еще ядовитый газ выделяет. Да, но это уж как бы... Понятно, что основная масса людей, которые во время пожара погибают, не от огня погибают, а от дыма, задыхаются. Это самое страшное, конечно. Дым и, ну, угарный газ СО. То есть наличие 0,8% СО, 0,8% да, СО в окружающем воздухе, это почти мгновенная смерть. 1% это смерть сразу, вдохнул и все, это ехал. Поэтому люди не догоняют, они думают, что надо надышаться. Не надо надышаться, можно вдохнуть один раз и все, и уехал. Вот по поводу, извините, Хели Соловьевой, женщины, которая больна онкологией, у нее есть счет, куда можно тоже присылать фото. Ты повесь есть его на телефон, это. Да, и вот наша соратница Надежда Белова сейчас в чате будет выставлять координаты, так что, пожалуйста, смотрите внимательно. И те, кто готов и может, пожалуйста, помогите женщине. Так, и... СМИ сообщили, да, о случайном убийстве егеря сотрудником полпредства Центрального федерального округа. Главный федеральный инспектор по Ярославской области, значит, во время охоты случайно застрелил егеря. Сразу, ну, шутить тут все, конечно. Но мы понимаем, что все эти царские охоты, это такая хрень. Так они надоели, эти цари со своими царскими охотами. Сечин, который... Раз в две недели, если нет дел, выбирается там на Изюбра, там, я не знаю, бля, ну как это мерзко вообще. Машина очень хорошо написано в том сайте Компромат, который забанили там в России, да, как Путин охотился на всяких рябчиков, вальшнипов, это начальник этой охоты Украины, который у Кравчука там, или у кого он там был в этом, не, не у Кравчука, у этого, господи, как его. Президент, который до Ющенко-то был этот, господи. Ну, забыл я. Ну, маленький этот Клинтон, который все судить-то пытались, вот, за убийство журналиста. И вот его этот егерь там писал, что Путин брал самый большой калибр и стрелял в самую маленькую птичку, превращая ее просто в прах, так сказать, в дисперсию такую, в облако такое кровавое. Вот вопрос задал Арсен в чате по поводу будущего. Вячеслав, задам вот такой вопрос. Вот все прошло, произошел импичмент, порядок будет регулировать народ, предложили народную дружину. А с бандитизмом как бороться, вот его интересует? Как решит, так и будет бороться. Мальцев так будет с ним бороться опять. Кучма, Кучма, вот все написали, Кучма, правильно, да, у Кучмы было это кремль. Арсен, первое предложение, какое поступит от вас? Не первое, а да нет, ну а зачем... Вот, ты понимаешь, ситуация какая? С бандитизмом бороться очень просто. Сейчас же период не послевоенной разрухи, да? Сейчас абсолютно любое преступление раскрывается мгновенно. Что такое бандитизм? Бандитизм – это преступление, совершенное организованными преступными группами, созданными для совершения тяжких преступлений. Сколько после совершения тяжкого преступления такая группа проживет? До полдня. Их переловят мгновенно. В условиях информационного мира поймать бандитов не представляется никакого труда. Вообще никакого. Что они, как черная кошка, будут там на хлебной машине ездить. Да они падут через 5 минут с этой хлебной машины. Машина Росгвардии сбила ребенка на зебре под Петербургом. Ну да, причем заявили, что полиция торопилась на задание. Росгвардейцы? Да. Разгонять мальчика? Ну, конечно, школьников? Да. А вот избитую сверстницу школьницу изъяли из семьи в Пермском крае, избили школьницу 13-летнюю, показали, значит, в интернете вывесили. Тут власти начали разбираться, ну и, естественно, разобрались так, что девочку изъяли из семьи. Ну, говорят, у них там родители плохие, алкоголики и так далее. Ну, вот, как... Где-то школа хорошая, а родители плохие. Конечно. Главы МИД стран группы по расследованию крушения МН-17 подписали совместный меморандум. Да, это Украина, Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды. На полях, значит, 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подписали меморандум о политической поддержке и уголовного преследования лиц. Как ты думаешь, вообще о чем это речь идет? Ну, имеется в виду лиц, виновных в крушении малайзийского Боинга и так далее. То есть это речь идет о трибунале. И это речь идет о политической воле привлечь самого главного виновника к уголовной ответственности Вову Путина. Они пока не называют, а зря, почему бы не назвать, можно. Прямо как в том поговорке, а кто-то получит трибунал и рыжий морде. Да, морде, да, очень хорошо. И посольство США пригласило россиян за визами в Киев. Да, то есть удивительно получается, там посольство США не знает, что в Киев очень сложно проехать русскому человеку. Вот я говорю, да, то есть надо вначале каким-то образом проехать в Киев, а потом получить там визу. Да, что легче в любую другую страну, мне кажется. Трамп отметил в разговоре с Порошенко улучшение ситуации на Украине. Да, видишь, как здорово. Не, ну понятно, что сравнить с чем? Если с чем-то там, то, может быть, и улучшение есть. Ну, Трамп должен такие вещи говорить. А вот Порошенко призвал ООН как можно скорее ввести миротворцев в Донбасс. Интересно, вот... Не, я сам за миротворцев, и вы помните, я самый первый это говорил. Но тут, в общем-то, разночтение у них происходит с теми, которые там на Донбассе, с путинскими и со всеми остальными. То есть Порошенко хочет, чтобы миротворцев стали на границе с Россией. А вообще, как бы, миротворческий контингент НАТО, он и миротворец, что он должен стать везде. То есть на всей территории этого Донбасса, то есть там должны быть блокпосты, там нужно проверять, чтобы люди не ездили с оружием и так далее. То есть, А для начала обязательно встают между воюющими. Как встают миротворцы? Они встают между, чтобы они не стреляли друг в друга. Понимаешь? То есть это логично. И поэтому, конечно, вот это разночтение приведет к тому, что никаких миротворцев не будет. А жаль. Потому что если бы зашли миротворцы и в конце концов расширились таким образом, что дошли бы до границ с Россией, то есть заняли бы всю территорию, то тогда бы конфликт, может быть, удалось погасить. И, по крайней мере, было бы гораздо меньше человеческих жертв. И те люди, которые сейчас сидят там со стороны этого ДНР, ЛНР, сидят в окопах, которыми, как мы читаем постоянно, нам пишут, они там ноги вытирают, и они не знают, они абсолютно не мотивированы, не знают, зачем они там сидят, но просто они уже начудили так, что уйти оттуда они не могут, и их не выпустят, их там хлопнут за дезертирство и как угодно, поэтому они, в общем, если уж Прилепин оттуда рванул, посидел чуть-чуть, там выпендривался, развернулся, уехал, то другие уж, я думаю, давно хотят свалить. И надо им дать такую возможность. Ну почему нет? То есть ввести туда миротворцев, чтобы они заполнили всю территорию, тогда эти совершенно спокойно могут куда-то раствориться. Вот Иван Обнов спрашивает в чате. Вячеслав, вы постоянно очень комплиментарно отзываетесь о руководстве Украины, но ведь они развернули не просто антироссийскую, но и антирусскую пропаганду. Какое ваше мнение? Не, ну, во-первых, я комплиментарно не отзываюсь о руководстве Украины. То есть я, в общем-то, все вижу и достаточно критично отношусь к ним. Просто многие вещи я не могу порицать по причине того, что не уподобливаться этой вате, да, а из той, и с другой стороны полно ваты. Че, на украинской стороне нет ваты? Конечно, есть. И эта вата активно борется с Мальцевым, я это каждый день вижу, так что, поэтому, что тут говорить. Я думаю, что мы живем не на Украине, не в Украине, мы живем в России. Да. Порошенко на заседании Совбеза ООН показал российские военные билеты. Ну, это те военные билеты, которые, значит, собрали у задержанных, там, у плененных, так скажем. То есть Порошенко таким образом хочет доказать в ООН, что российские военнослужащие принимают участие в боевых действиях на Донбассе. Это бессмысленно, потому что это очевидная вещь, это аксиома. Но что это доказывать, если сюда трупы возят и закапывают их втихаря, и если проходят боевые действия, в которых принимают участие 700 танков, которые нашли где-то там на постаментах, потом в каких-то шахтах, ну тогда о чем речь? Если новые образцы оружия попадаются вместе с людьми, да, ну и так далее. То есть, мне кажется, вот эти вещи, не, ну, можно так вот взять, там, показать этот военный билет, там, 1-2, ну, это не принципиально. Если в России нет такого человека, ни одного, который бы не знал, что солдаты российской армии воюют в ДНР, в ЛНР, да, если на Украине нет ни одного такого человека, то почему Порошенко думает, что вон кто-то из людей, кто профессионально этим занимается, это не знает? Или он хочет доказать это российским всяким этим небензянтам, да, сказать, вот видите, вот, мы по этот нашли военный билет, что им доказывать? Они знают, что это так, он знает, что это так. Кому надо доказывать? Порошенко и Пенс покинули зал перед выступлением Лаврова в Совбезе ООН. Да, ну это уже классика такая. То есть они все уходят. Зря они это делают. Ну, выступает Лавров. И что? То есть уходить это показывать как-то вот, на мой взгляд, свою слабость. Российская делегация ушла, когда выступала. Дали Грибаускайте. Ну, они выглядели как идиоты. Зачем эти хотят выглядеть как идиоты? Зачем? Не надо. Я бы взял монокль и смотрел бы в Лаврова на монокль. В монокль, как я делал в Думе, у меня какая труба была маленькая. Это, когда человек нес, ну, я вот так вот на него смотрел, в эту трубу. Очень мне нравилось. Не уходить же. Мелания Трамп шокировала публику шерстяным халатом. Ну, это не халат, это такое платье какое-то дизайнерское. Кто-то ей сказал, Мелании, что, наверное, классно она вот выглядит. Ну, вот в профилищ ничего, конечно. Но она имеет право. Понимаешь, там вот весь интернет угорает над ней. Вот какая. Ну, а что над ней угорать? Красивая женщина. Одела то, что, в общем-то, захотела. Почему это вызывает какой-то смех? То она на каблуках приехала куда-то, где там все смыло, да, и нельзя туда приезжать на каблуках. Да, то она, значит, вот в таком платье каком-то, которое определили как шерстяной халат. Ну, что ж, не знаю. А Трамп во время выступления в ООН придумал новую африканскую страну. Ну, тут вот просто оттянулись по поводу этого халата и по поводу того, что Трамп вместо Намибии сказал Намбия. Ну, Намбия, Намибия, какая разница? Вы поймите, что Трампу, который живет в США, является президентом Соединенных Штатов, им вообще пофигу, как она там называется, это Намбия, Намибия и так далее. Это вот люди, которые там пишут про это, да, и они живут где-то в Москве, да, там, в каком-то журнале, вот они, вот Трамп какой, там, не знаю, что такое, мы знаем, что такое Намибия, знаете почему? Потому что в советский период нас затрахали африканскими странами, приезжали все эти лидеры стран, в десны целовались с Леонидом Ильичем и так далее, поэтому всех их знали, да. Я помню, самая великая шутка 20 века, это когда Агастинио Нетто приехал в Советский Союз на лечение. Ну и что-то задвинулся так между делом, там где-то в Грузии его лечили, в Сочи лечили, помер он, и его отправили назад, и тогда старики сказали, приехал Нетто, уехал Брутто. Вот это самая смешная шутка 20 века. Так что, ну, Намбия, Намибия, пофигу. Вот они, вот эти люди, которые сейчас в Москве об этом пишут, они, ну, если их спросить, я не знаю, про какой-нибудь Волчихуйск, ну, любое название, они знают, где это. Да им пофигу, а это в России. А это президент США. Какая, ну, у них есть госсекретарь, там целый аппарат есть этого госдепа, который знает точно, где находится Намибия, кто там главарь. Все они ему принесут, когда будет дело касаться Намибии, придет, у него специальный человек, как Сурко говорил, специально обученный человек, какой-нибудь помощник по национальной безопасности. Скажет, что там какие-то, блин, очень важные интересы в этой Намбии, Намибии, там, как угодно ее можно назвать. Ну и все. И даже на карте покажет, где она. Да, и нормально. И, в общем-то, это ему и не нужно, наверное. Не, ну, конечно, лишней информации не бывает. И если человек, если бы у него были там финансовые интересы у Трампа, он, конечно, знал, как она называется. Так устроен бизнесмен, поймите. Он всю жизнь занимался бизнесом. Ему совершенно не интересно то, что не имеет отношения к его бизнесу. Если бы это имело отношение, все, ну, все было бы нормально. Мальцев, тебя мой ребенок смотрит, прошу прощения. Ладно, я сегодня что-то действительно разошелся, все. Я все, в русском языке матов нету, что ли? Сегодня не буду. Трамп принял решение по ядерной сделке с Ираном, но держит его в тайне. А можно еще один раз? Мальцев, как прокомментируешь видео ОМ-ТВ, где ты... Как прокомментируешь? ОМ-ТВ мудаки. Понимаете? Мудаки конченые. Просто. Мы сейчас пытаемся всех объединить, а вот такие мудаки пытаются всех разъединить. Это или провокаторы, или дураки. Но нам совершенно не важно, кто они, провокаторы или дураки, они нехорошие люди. Это очень неправильно. То есть, если они путинские, пусть так и скажут, мы путинские. Ну все, вопросов нет. А если они не путинские, пусть они не сеют рознь. Да, придурки. Ну, у меня есть одна очень негативная черта, я злопамятно обязательно припомню. Трамп принял решение по ядерной сделке с Ираном, да, но держит его в тайне, да, вот как тот мальчишки-мальчиш, никому не хочет рассказывать, каждый мальчишка знает военную тайну, никому ее не говорит. А зачем он ее не говорит, эту военную тайну? Ну, потому что, как все скажут, что не пришло еще время, что он скажет в октябре, потому что он сам еще не знает. Он же бизнесмен, он просто, он, конечно, склоняется к тому, чтобы послать Иран нафиг. Со всем этим и прекратить. Он очень любит прекращать всякие программы, договора разрывать. Ну, нравится это Трамп, он бизнесмен, и он шел на выборы, собственно, под такими лозунгами. Его под такими лозунгами избрали. И он первоначально, конечно, был готов к этому. Но сейчас он к этому не очень готов. Знаешь. И, хотя я уверен, что его и Нетаньяху там просит, как бы, отписаться от этого договора. Ну и есть другое, так сказать, очень сильное лобби, которое тоже этого желает. Но я думаю, что он взял паузу. На самом деле у него нет решения. Он склоняется к тому, чтобы разорвать отношения. Ну, в смысле, не отношения, а выйти из сделки из ядерной с Ираном. Ну и что-то он в последний момент, видишь, труханул. Вот, вот Коля Барагозин пишет в чате, что ОМТВ и Саакашвили пропесочил лихо. Ну и правильно, что ж. Молодцы такие ОМТВ. Чего с башкой у людей, не знаю. Они вот как-то прям четко определялись, кто. Мы, время пришло определиться, люди. Кто на чьей стороне. Все, кто не с нами, тот против нас. Больше мы не будем говорить, вот эти там, они не такие плохие, они там больше хорошие. Не будет больше или меньше хороших. Или с нами, или против нас. Все, другого уже нет. Времени больше нет на это. И потом те, кто против, они абсолютно пофигу, кто они такие. Сечин это или ОМТВ. Вот похеру, понимаете? Иолай Сильный говорит, что я считаю Харе Кришну, чтобы мы победили. То есть спасибо. Вот, кришнаиты тоже с нами. Да, я знаю, спасибо большое. Глава МИД КНДР резко ответил на угрозы Трампа. Да, там сказал все, прям приехал в ООН Ли Йон Хо, его зовут такой, министр иностранных дел Ли Йон Хо. И говорит, что вот не удастся полностью уничтожить КНДР. И вот что Трамп напугать хочет собачьим лаем, а это действительно собачий сон. Ну так вот, по-своему, по-восточному говорят, что собачий сон это, ну, бильберда такая, собака спит, там, ей снится какая-то чушь, и вот Трампу тоже вроде как снится чушь, и поэтому он пытается напугать собачьим лаем. Ну так хитро, по-восточному, и с другой стороны не докопаешься. Трамп говорит конкретно, мы там туда-сюда, нет, он не говорит, он мог приехать, сказать, да мы вам в ответ там запулим, там все взорвем, там всех убьем, а он этого не говорит, он говорит там про собачий лай, про собачий сон, то есть вроде и обидно, и оскорбительно, а ничего не сказал. Он сказал, мы вам там сейчас вот, но он не уполномочен делать такие заявления, обратите внимание, только толстенький может сказать о том, что лупанем по Гуаму, а вот этот... с позволения сказать, как его, господи, Ли Йон Хо, он не уполномочен таких заявлений делать, поэтому, ну, как-то персона Ким Чен Ына, она такая, как алмаз неограненный, такая в единственном числе, то есть никого он не допускает до вот возможности сцепиться там с Трампом, с США, там со всеми, то есть у него простые люди что-то там с автоматами в руках рассказывают, как они там Трампу хвост там накрутят, да, и он сам. А вот, вот этот промежуток, это нет, они там четко. У них ранжир там прям все, все как положено. NBC заявила, что дипломаты КНДР накопили аж 150 тысяч штрафов за парковку в США. Ну, правильно, что ж, вот, 156 тысяч накопили. Но это за 20 лет, в общем-то, не так много. Я думаю, что если бы у нас штрафовали депутатов, то у каждого депутата был гораздо больше штрафов, чем у всей этой КНДР. Так что это такое, знаешь, вот в США это такой показатель, ну, чтобы уязвить, а вот а у них штрафов много все. Ну, такие они, видишь, какие, совершенно беспредельные. Негодяи. Да, и то, что бомбы там хотят по Гуаму, ну, это да, это плохо, но то, что штрафы не платят, 156, это вообще просто сволочи такие, представляешь? Ну, вот, так это обосновывают. А надо вот по поводу этих корейских дипломатов сказать, что они, конечно, очень аргументированно ответили. Они не стали говорить про собачий сон, потому что здесь они уже вполне могут ответить правильно. Они говорят, если бы мы не платили за стоянку, она, то есть за штрафы, а у них бесплатная стоянка, то нас бы лишили места на стоянке. А с 2003 года, там, с 2002 в Нью-Йорке такое положение, значит, по поводу дипломатов. Если кто-то штрафы не платит, то, значит, стоянку бесплатно не предоставляют. И поэтому действительно очень серьезное такое противоречие. Ну, посмотрим. Я думаю, что информация про стоянку и про штрафы не закончилась. Это начнется сейчас вот не хуже, чем с Гуамом будет такое. Закусятся и начнут как бультерьеры драться. Сеул не желает развала КНДР, заявил президент Южной Кореи. И он абсолютно прав, и он не врет, и он заявил от трибуны ООН, и я его абсолютно четко понимаю. Знаешь, почему они не хотят развала? Они даже не хотят, чтобы Ким Чен Ын помер или что-то с ним случилось. Представляешь, что будет? Вот сейчас на секунду. Власть в Северной Корее рухнет. Да. Падает граница. Естественно, ну если Россия не дураки, да, то границу закроет свою, северную, да. Если Китай не дурак, то закроет западную. А куда пойдут люди все? Пойдут на юг, туда. Ну, и там у них родственники все. Вот вся, представляешь, Северная Корея пойдет на юг. Это будет, ну, я бы сказал, что это будет. Сейчас ВВП Южной Кореи там равен российскому уже, да. Сейчас вот эти туда влезут и все, и кирдык там, я не знаю. То есть в полтора раза население увеличится. Причем трудоустраивать их некуда, лечить, кормить там. Не, я понимаю, что там все найдут, что делать, но это будет, конечно, гуманитарная катастрофа для всей Кореи страшная. Поэтому они не захотят сделать то же самое, что делали в Германии. В Германии, конечно, восточная была более развитой. И то это такой напряг вызвало. Поэтому я думаю, что они сейчас сидят и вот и думают. Они победить бы давно могли Ким Чен Ына, может быть, и застрелить бы его. Скажут, а надо это делать. А может, не надо его стрелять. Может, пусть он там что-то там. Лишь бы чем бы дитя не тешилось, лишь бы ракет не пускал. Либо бомбы не взрывало. Да. Британские истребители опоздали на перехват российских самолетов. Да, и так вот в России радуется этому. А то есть получилась ситуация такая, что подняли британцы самолет на перехват, российские самолеты развернулись и улетели, когда поняли, что идут на перехват. Не, я понимаю, что это в рамках учений было задание, то есть выйти на место сброса крылатых ракет. Они на это место сброса вышли и потом оттуда стартовали. То есть их действительно не накрыли. То есть это очень показательно. Ну, я понимаю, что это было как раз в рамках проводимых учений. А вот Генштаб Вооруженных сил Российской Федерации заявил, что наступление Джабхата Нусра в Идлибе инициировано спецслужбами США. И вот Минобороны Российской Федерации в жесткой форме предупредило командование США, что там будут они пулять по всем этим оппозиционерам и по тем, значит, подразделениям спецназа США, которые вместе с этими оппозиционерами находятся. И, в общем-то, то есть там козю-базю показывали, очень пугали, а американцы ответили просто. Пентагон отверг обвинений в поддержке наступления террористов в Идлибе. То есть, а это не мы. Вот так они сказали, и я думаю, что, ну, в общем-то, Министерство обороны Российской Федерации, которое отрицает вообще совершенно очевидные вещи, ну, типа там отстрела с вертолета журналистов, да, и говорит, этого не было, да, или это было, но не здесь, и давно, и неправда, и так далее, то Они, в общем-то, не нашли аргументов, чтобы возразить. И вот опубликовано видео ударов по окружающим российский взвод боевикам. Ну, то есть там, значит, в этом Идлибе какой-то взвод российский, я так понимаю, и еще какие-то подразделения сирийские попали в окружение, вызвали огонь, тут прилетели вертолет, самолет, стали всех стрелять. И самое интересное, что мы слышали заявление от ИГИЛ почему-то о том, что убили 3 российских военных. Его не подтвердили. А теперь вот в российские СМИ говорят, что 3 российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе. А западные СМИ сообщают, что российские войска в Сирии понесли ощутимые потери, говорят о 10 убитых и раненых. То есть сколько убитых и раненых, там разные цифры, но что всех 10 человек, и что это происходило при прорыве вот этого окружения, это совершенно очевидно. А Турция приступила к вводу военной техники в Сирию. То есть заявил Эрдоган о том, что он очень дружит с курдами, и танки пустил. Ну а как же. После заявления о дружбе обязательно нужно пускать танки, ну так принято во всем мире, что ж, так каким-то спонсором ТВ. Подкрепить. Дети любят Мальцева, издали учебник, какой ручкой матершины под редакцией Мальцева. Учебник с ручкой матершины под редакцией Мальцева. Ну что, в русском языке нет мата, что ли? Почитайте Есенина. Ну, причем Есенин, там и Маяковский, и Пушкин Александр Сергеевич, там очень многие. МИД Китая заявил о поддержке правительства Мьянмы в ситуации с Рохинджи. Ну, это то, о чем мы говорили, а МИД молчал. Помните, мы говорили, что Путин не выпендривается. Почему? Потому что правительство Мьянмы поддерживает Китай. Китай очень четко ему скомандовал не лезть. Не лезь. Еще давным-давно, но это как бы интересы Китая, и он их уважает. Жаль только, что Китай не уважает никаких интересов, кроме своих, а так все нормально. Да, и что они там еще подписали, мы не знаем. Если бы это было единственное, что с Китаем начудил Путин, ну, можно было бы как-то стерпеть, да. А так, в общем-то, это вот для тех мусульман, которые не верили, что Путин ради Китая сдаст кого угодно. А вот Кирилл Харченко пишет, хотелось бы увидеть ваши дебаты с Андреем Полтавой. Мне кажется, было бы интересно. Вот у нас есть телефон, на который вы можете совершенно спокойно позвонить. Позвонить можете Андрею Полтаве, я так понял. И, соответственно, договориться о дебатах. Мы всегда за. Слава, а что там про володинские миллионы? А что, ну там где-то раскопали на счетах, что он задекларировал за 16-й год какие-то 560 миллионов, умоляю вас, какие 560 миллионов рублей, вы что, шутите, что ли? Это просто смешно, так, наверное, на сигареты 560 миллионов рублей, да? Я думаю, что там не, если покопаться, там не о таких деньгах пойдет речь. Я думаю, там гораздо большие деньги, просто Вячеслав Викторович очень аккуратен. И я так понимаю, что он не такой живоглот, как там Сечин и прочие, то есть где ртом и жопой хватает. Он очень аккуратно все делает. Там вещи совершенно очевидные, но как бы будет очень сложно доказывать, даже когда, ну, я думаю, что люди сами сдадут, все расскажут. А так вообще, конечно, есть с этим проблемы, как помните, когда Навальный раскопал эти сосны там. А Вячеслав Викторович сказал, он говорит, а я там акции продал эти в, ну, это, как, в букет, это жиркомбинат, которым Буров командует, да, Буров фактически, Вячеслав кошелек, да, вот, фактически все его, да, ну вот тут он продал акции, на эти акции купил. То есть официально, видите, вот все подтвердимо. То есть, вот, в этих делах хитро, я помню многие вещи такие. Вот нам подсказывает чатик наш соратник, что по поводу комментариев с буквой V, что это не совсем правильно, лучше обсуждать сказанное и, может быть, какие-то добавлять свои еще слова, кроме буквы V, потому что могут придраться за накрутки в Ютубе, за просто букву. Ну, они могут нас и просто так заблокировать, если Камикадзе там разбирался с этим Ютубом и решил, что комментарии поднимают в видео, то стоит ему поверить в этом случае. Да, так что, пожалуйста, не поленитесь, ставьте лайки. Может быть, не с первого, а у некоторых из десятого раза, но проявите настойчивость. И, пожалуйста, ставьте комментарии под видео свои. Это повышает нас в рейтинге YouTube и повышает количество наших подписчиков. Матрона Смирнова пишет: уберите из эфира больного алкоголем. Я уже заблокировал. Это про что вообще? Как, во-первых, алкоголем можно болеть? Больной лимоном, больной, я не знаю, там, сиропом, да, больной алкоголем. Он пишет: Вячеслав, при новой власти надо кратно повысить качество алкоголя, а то продают какую-то херню. Вот это сообщение он выбросил там 50 раз, наверное. Понял, ты заблокировал. Я беру больного алкоголя. Спрашивают по поводу легализации огнестрельного оружия. Будет ли она проведена для охраны и защиты жизни, здоровья и личной собственности? Будет ли отменена мера ответственности за превышение необходимой самообороны? Не, ну как, за превышение необходимой обороны никто меру ответственности, конечно, не отменит. Просто степень должна четко быть прописана. Степень необходимой обороны. До какой степени это необходимая оборона, до какой степени через там, так сказать, когда грань эту перешел, да, когда это является преступлением. Это должно прописано быть четко, очень четко. Это во-первых. А во-вторых, оружие необходимо не для обороны, и даже не для охраны имущества. Я бы про это даже не заикался. Оружие людям необходимо для защиты конституционного строя. Чтобы ни одна мразь не могла узурпировать власть. Если будет вооруженный народ, он будет единственным источником власти. Ну как, что ты с ним сделаешь? Вот представь, там, даже там 148 миллионов, ну пусть не 148, пусть даже там, 100 миллионов человек. Из них там 80 вооруженных миллионов. А? 80 миллионов стволов против там, 5-4 миллионов армии и полиции и всех. Да? То есть 1 к 20 получается. Ну, будет кто-то рисковать? Конечно, нет. Поэтому вооруженный народ должен... Нам нужен не для того, чтобы он защищал сам себя, а для того, чтобы он защитил конституционный строй. И это главная идея. Полиция Франции предупредила об угрозе крушений, пожаров и отравлений. Радикальные исламисты готовятся осуществить в Европе новые виды терактов, среди которых крушение поездов, пожары и отравление пищи. Ну, в общем-то, это логично. И если давили на машинах, то, конечно, будут и травить пищу, и придумывать еще вещи, которые мы не будем подсказывать. Я не понимаю, почему они еще этого не делают, потому что, ну, это как бы на поверхности лежит. Но к этому надо готовиться. То есть спецслужбы, как раз вот которые во Франции, я не знаю, чем занимаются, они должны не в новые там какие-то лимиты финансовые выискивать, а как раз прорабатывать все эти вещи и четко быть готовым. Россия и Япония договорились о развитии сотрудничества в сфере туризма. Пишет: мать, не удивляйся, Олькинская контора сейчас набирает на работу даже полоумных старух. Ну да, то есть, такое-то, как Гитлера, когда уже окружили, да, и там эти... Тотальная была мобилизация, как это называли эти подразделения? Гитлер-Юген. Нет, Гитлер-Юген, это понятно. Нет, а там фольксштурм, да, фольксштурм. Там такие дедушки, бабушки. Вот так и здесь это. Сейчас Путин так же себя ведет, как Гитлер. То есть там ходят какие-то старухи к Навальному в офис и приходят стучаться, да. Как это называется у них тоже? Это какие-то, да, банды. Фольксштурм их надо называть. Я не знаю, почему еще название не нашли. Вот они и есть, фольксштурм. И такие вот. А? Я даже про это забыл, сейчас только вспомню. Да. Просто у тебя память феноменальная. Да ладно, какая у меня память. Россия и Япония договорились о развитии сотрудничества в сфере туризма. Ну, на самом деле, вы же понимаете, о чем идет речь. Какой туризм в Японии и в России? В Японии интересует, как Кемская волость. Помнишь, там, Кемская волость. Поэтому все договора о туризме, это договора о туризме на Сахалин, о туризме на Курилы, о туризме на Дальний Восток. И вот что обидно, понимаешь, что Путин все это дело сдаст, а ведь можно было бы невероятную выгоду для России из этого всего иметь, понимаешь? Но мы получим минус, потому что Путин, как всегда, все сделает через жопу, и японцы будут нас еще и ненавидеть, понимаешь? Вот так он все делает, я не знаю почему, все через жопу. Медведев заявил, что США хотят похоронить «Северный поток-2». Блин, вот понимаешь, вот как мне обидно, понимаешь, мне жутко обидно, что США хотят похоронить «Северный поток-2» и не хотят похоронить Медведева с Путиным. Блин, вот это вот самое обидное, понимаешь, Все, проблема не в Северном потоке, два. Проблема в Путине с Медведевым. Ну, почему-то они за какую-то фигню цепляют, что-то пытаются исправить, да. То есть это все равно, что там болеет весь организм, да, надо лечить ноготь. Ну, потому что у больного организма там ногти как-то это, ну, не такие, да, давайте будем лечить ноготь. Да нихер ноготь. Я в 2002 году перекачивающую станцию проектировал на курсовой по Северному потоку. Мне в 2005 обещали его построить. Путин дал поручение по проведению президентских выборов. Да, ответственным за выполнение поставил Медведева. Это говорит о чем? О том, что Медведев уже точно не кандидат, но его же... Это же бюрократическая система. Она всегда вскрывает самую себя, понимаешь? То есть ты всегда, вот изучая документы обычные, можешь сразу понять их мысли. Потому что скажут, кого поставим ответственность? Ответственным, говорит, Медведева. Нет, да что, мы же его планируем, там, не, его нельзя, значит, надо там кого-то Шувалова, я не знаю, там... И так далее. Это Медведев. Все, значит, ответственный Медведев, значит, он уже не кандидат, значит, он уже не будет принимать участие в этих выборах. Все, минус один. Понимаешь? И так далее. Можно дальше смотреть. Еще интересно, Путин поручил обеспечить трансляцию с участков на выборах президента. То есть он новый имидж такого информационного гения получил. Да, человек, который еще недавно не знал, как открывать компьютер, с какой стороны, да. Вот, и он теперь информационный гений, который обратил внимание, раньше на столе стоял компьютер без заставки. У него не было никакой, то есть вот синий экран был, представляешь, такой, ничего не было вообще. То есть компьютер, когда он там с кем-то встречался, его включали, чтобы вот что-то светило. Мебель. Да, ну такая мебель, да. А теперь, видишь, он оказался таким очень крутым пользователем, да. И вот говорят, что мобильное приложение подготовит к выборам президента. И это уже ЦИК этим занимается, там тоже все. Это будет называться, наверное, Путин хуйло? Нет, не знаю, как оно будет называться, но факт то, что вот это Элла Памфилова на конференции международной заявила, современные избирательные тенденции в условиях многополярного мира. Обоссаться. А при чем здесь многополярный мир? И какие избирательные тенденции? То есть те избирательные тенденции, которые мы видели в России, они чудовищные. К выборам никакого отношения не имеют вообще. И какое отношение выбор имеет к многополярному миру? То есть вот то, что имеет к многополярному миру, мы видели на выборах Трампа, когда вмешались совсем тут, да, от Путина товарищи, вмешались туда и пытались что-то там начудить. Вот это вот, да, это вот тенденции многополярного мира, но опять же к выборам, к честным выборам они не имеют никакого отношения. А вот три семерки просят... А мы сегодня скажем эту информацию, да, да. Мальцев поздравил Ротенберга, он сегодня получил прибыль 1 триллион рублей. Но это не прибыль, это мы поговорим сегодня. Это заказов он сегодня получил. Вот. Президент Путин приехал в московский офис Яндекса, чтобы поздравить компанию с 20-летием. Да, то есть такой, приехал, никогда там не был, приехал в Яндекс, ну что, он понимает, о чем речь идет, он знает, что такое Яндекс, да, там очень хорошая, мне понравилась фотография, там ящик такой белый, на нем Яндекс и мышка, и вот теперь Путин будет знать, что Яндекс это ящик, белый ящик, на котором стоит мышка, да. Он за искусственным интеллектом, да, да, ну, конечно, он поехал туда за искусственным интеллектом, безусловно, и, значит, естественно, он там должен был что-то сказать. Ну, как вот Шойгу, который приехал, помните, в бассейн, где показывали оборудование для водолазов, сказал, что это оборудование очень тяжелое, надо его делать легче. И там все открыли рот. Шойгу тоже не, да, успели выдать искусственный интеллект, да, а да, да. И Путин сказал точно такую же чушь. Он сказал, Яндексу стоит открыть офис разработки на Дальнем Востоке. Бля. Представляешь? Люди в свое время заработали колоссальные деньги из-за того, что сидя в тюрьме в Австрии, гоняли эти деньги на компьютере по всем банкам, как ведет солнце, то есть 24 часа в сутки из одного места. Яндекс, структура абсолютно информационная, и она должна находиться где-то на Дальнем Востоке, как считает Путин. Нахера! Вот вопрос такой, там... Сервера Яндекса будут охлаждаться лучше. Более дешевая рабочая сила. Вот хоть один мотив какой там. Я понимаю, все кланяются, говорят, да, очень хорошо, чтобы половина Яндекса сидела в Москве, а половина во Владивостоке с разницей по времени 8 часов и не знали, как состыковаться между собой. Самое главное для программиста – это уровень социальной жизни. В Владивостоке он сам напрочь отсутствует. Человек, который знает себе цену и работает в информационном мире, должен жить в самом благополучном районе страны. Собственно, Москва этим и является. Ну, и с точки зрения коммуникации, Москва — это центр коммуникации, поэтому куда-то убирать, если бы там сказали, что там создается какая-то это... Силиконовая долина, как в Калифорнии. Ну да, надо поднимать жопу, все ехать в Силиконовую долину. Не создали Силиконовую. Да, нет, ну или там в этом, как ее, Медведев все создавал, там разруху эту, как вы из Одинцова ездили все время, эту разруху в Сколково, да, наблюдали, что-то понять не могли, что же там происходит. А там просто кидали каких-то таджиков, каких-то других людей. Там интересно, чтобы мы, не знаю, рассказывали по этой Силиконовой долине, там было так. То есть приходят люди наниматься на работу, и им самые лучшие условия дают. Вот столько денег ты получишь, там вот материал, все, давай делай. Человек начинает делать, все нормально, нормально, раз, ему не платят. Потом еще не платят, потом чуть-чуть денег дали, ну совсем чуть-чуть. И опять не платят. И в общем, то есть, вот такая задолженность образуется. Его начинают торопить, денег у него нет. И в конце концов он дернет какой-нибудь материал, чтобы продать его, и было на кусок хлеба. А там его уже ждут. И говорят, опаньки, попался, все, давай, минус, все за это нафиг, давайте следующих. То есть там такой метод очень хороший. Так что я сразу вспоминаю этот фильм «Убить дракона». Помнишь, когда там идет Леонов, и тут старуха какая-то, это уборщица, пол трет. И он так раз останавливает ее, там толпа такая берет. Эту с тряпкой покажут, вот так надо пол тереть, все там, о, да, знают, да. Вот так и Путин тоже пришел, он сразу сказал, на Дальний Восток надо Яндексу ехать. И, значит, вот продемонстрировали ему там этот беспилотный автомобиль. Я так понимаю, что автомобиль-то не Яндекс сделал, автомобиль-то чей-то, да, там система беспилотная. Ну вот везде пишут, что беспилотный автомобиль Яндекса. Да, но если Google сам весь автомобиль делает, да, тут, наверное, ну не знаю, может быть, там есть какие-то мастера, которые сделали. И вот Путин поговорил с голосовым помощником Алиса. Вот как она его не послала, я не знаю. Но вот был, он спросил, тебя тут не обижают? На что она ответила, окей, учту. Ну, в общем, да, это тот самый искусственный интеллект, за которым приехал Путин. Сотрудник Яндекса перед визитом Путина запретили ходить в туалет, на них составили черные списки и многих не пропустили, в тумбочках порылись, но это мы уже с утра узнали. Да, в общем, страшные такие вещи написали, что не пустили на работу кого-то, кто попал в черный список. Ну, то есть, наверное, те, кто любит Навального или не любит Путина или еще что-то там. И вот, естественно, после визита Путина сразу всех эвакуировали, потому что было сообщение о бомбе, и все сразу, конечно, эвакуировались. Ну, тут еще фотку не поставили, там фотку сделали через окно, очень интересно. Мужик такой сидит с автоматом, грустный такой мужичок с автоматом. Ездит на там, да? А вот говорят, водитель еще был в этом авто Яндексе. С палкой в опере. Нет, тут. По России 24 показывают Путина на Яндексе. Обратите внимание, он стал похож на толстого из КНДР. Да, да, да. Толстенький, да, очень похож. Ну что ж, я так понимаю, что. Общее заболевание. Да, общее заболевание. И Путин заявил, что экономика России вышла из рецессии и набирает обороты. Я, честно говоря, не могу понять, как, из какой рецессии. Я просто цифры, как говорится, ничего личного, только цифры в долларах США. Потому что вас привыкли кормить цифрами в рублях, а там все красиво получается. А цифры в долларах такие. 2012 год ВВП 2 триллиона 117 миллиардов. 2013 год 2 триллиона 556 миллиардов. 2014 год 2 триллиона 560 миллиардов, 2 триллиона 560. 2015 1 триллион 366. В два раза. Почти в два раза. 2016 год 1 триллион 281. Ну, они оспаривают, говорят, что 283, а не 281. Ну, хрен редьки не слаще. Поэтому при таком выходе из рецессии, как, вот смотри, в первом квартале ВВП увеличился на 0,5%. то во втором квартале темпы роста экономики составили уже 2,5%, а инвестиции выросли на 6,3%. Это стало максимальным значением со второго квартала 2012 года. То есть вот разница между 2,5 триллионами и 1,200, если ее пытаться погасить за счет 0,5%, даже за счет 2%, за счет 6% инвестиций, сколько тысячелетий должно пройти, чтобы добиться этого? Именно, даже не столетия, а тысячелетий, вы мне скажите. Поэтому что-то безумец какой-то. Вот пишет, экономика куда-то убежала, не растет, она пухнет от голода. Да, вот сегодня праздник, говорят навальновские, что Ротенберги заключили договора там на уже триллион. То есть всех договоров, которые они заключили по вот этим тендерам всяким путинским, на триллион и что-то 19 миллиардов и так далее. В общем, сегодня у Ротенбергов там должны открывать шампанское. Там. Я думаю, вот технички где-нибудь в какой-нибудь... Пырловки радуются, в больнице моют за 4000 в месяц. И счастливы от того, что Ротенберг контрактов на триллион получил. Да. Центральный банк заявил, что для создания резервов санируемого Бинбанка потребуется до 350 миллиардов рублей. Вячеслав, подготовка как-то связана с артиллерийским училищем на СХИ в Саратове? Не, никак не связано с училищем имени Лизюкова, да? Помнишь, котенок с улицы Лизюкова, но с училищем имени Лизюкова. Нет, никак не связано. Арт-подготовка, первоначально название было арт, имеется в виду поп-арт, искусство. Арт-подготовка. Но это же провокационно, да, арт и подготовка. Это и стрельба из пушек перед началом атаки, и арт-подготовка. В общем-то, подготовка артом, да. Так. ЦБ заявил, что да. Надо создание резервов санируемого Бинбанка потребуется до 350 миллиардов. Да, такая ерунда, я так понимаю, гуцари не подкинули этот Бинбанк. На тебе, Борщ, нам не гоже, у них 9 миллиардов, ну зачем им тратиться особенно? Они отдали нам этот банк. То есть они отдали нам долги. Говорят, знаете вам, ребят, да по нашим долгам рассчитать. Мы пизданули денег немного так. Ну, как у меня товарищи. Я помню, иду и смотрю, пьяные стоят. Я говорю, а что, по какому поводу пьем? Говорит, да микроденег заработали. Я говорю, а как же заработали? Да диван из офиса продали. Вот эти люди, видишь, они тоже микроденег заработали. Но только на нас. Если бы они свой диван продали, они наш продали. Вот что херово, понимаешь, продали наш диван, а потом говорят, слышите, а вы как-то сами там оплатите через Центробанк. И очень нормально, Центробанк говорит, все, этот банк мы не бросим. И заявляют, что в сентябре из Бинбанка утекли 56 миллиардов рублей. Сейчас в чате пишут, что пришли вкладчики в Бинбанк, и им кассы не выдают денег. Ну, естественно, кто же? Говорит, утекли, ваши деньги утекли. Все. Вот. И там еще у Арсенала банка отозвал ЦБ лицензию. Но я думаю, что там такой системы, как с Гуцериевыми, не будет. Потому что, безусловно, там, наверное, откатили, все нормально. Ну, как я думаю. Там сказали, и в Центробанке, что же они понимают, что если они периодически, их замы, убегают за бугор, да, ну, надо же с чем-то бежать. Ну, поэтому раз что-то там приняли. Выходное пособие. Приняли и все. И повесили на убытки. Целый Бинбанк на убытки повесили государству. А ЦБ назвал лицензию у банка «Арсенал». Да, я уже сказал. Минфин предложил повысить утилизационный сбор на авто за 2018 год. А то как, видишь, Гуцериеву надо помогать. А за счет кого? А за счет вот утилизационного сбора на авто. То есть со всех авто будем платить утилизационный сбор, если Вова еще останется со своими гнидами. Представляете? То есть будем платить утилизационный повышенный сбор на авто, повышенные акцизы, утилизационный сбор на обувь. Ну еще что-нибудь они придумают. А как же еще? Так они через границу там придумали, да? Ты освещал это? Нет. Ротенберги какую-то особую систему перехода через границу какую-то придумали. То есть там тоже за копеечку можно будет пройти. И вот вопрос такой сразу к Вове. Вот Вова сказал, экономика растет. Зачем же тогда все эти ухищрения? Дай пожить людям. Да, экономика растет. Говорит, все классно. Зачем налоги на обувь-то хотят и на машины дополнительные? А? Так что как-то не верится мне, что что-то растет. А вот на ремонт комплекса «Спокойный патриарха» выделят 3 миллиарда. Ну, не 3, 2,8 миллиарда. То есть не 3, меньше. Вот так. Растет у Папайка. Да, Папа нормально растет. Да. Такая экономика выросла. Жесть просто. Священник из Сургута, устроивший да? сотрудниками ДПС, оштрафован всего на 1000 рублей. Нам сообщили официально, что ему дали 15 суток. Оказывается, нет, оказывается, он все правильно понимает, за него вступились батюшки всякие, все нормально. А вот патриарх Кирилл заявил прям следующее, сейчас прочитаю. Если у кого-то, это в Успенском монастыре после, ой, соборе Новороссийска, извиняюсь, в Успенском соборе Новороссийска, после службы он сказал так, если у кого-то еще остаются сомнения, нужно ли делать все то, о чем патриарх учит, оставьте все сомнения, строго исполняйте то, что я повелеваю. Потому что я не от своей мудрости говорю, а от мудрости всего епископата Русской Православной Церкви. Другого пути для нашей церкви сегодня нет, кто не согласен на пенсию. То есть из-за чего восточные и западные церкви разошлись? Именно из-за непогрешимости Папы Римского. И этот постулат никак не хотели принимать, что первое лицо, то, что говорит, нужно делать обязательно. Нет. Для этого... И собираются соборы, которые принимают решения. И тут вот какой-то дяденька говорит, я вообще святей Папы Римского. Вы что, охерели, что ли? Ну, он говорит, что он нам говорит, потому что он святей Папы Римского. Вот что он говорит. Потому что Папа Римский говорит совсем противоположно. Он говорит, ну да, есть проблемы там туда-сюда. Жесть какая-то. И... Вот тут такую заметочку сделал, что РПЦ зарабатывает на нищем народе России. Я цифр этих не проверял, но я уверен, что они, наверное, даже и больше. РПЦ получил в 2016 году из бюджета Российской Федерации 14 миллиардов рублей. Я думаю, что это скромно. Да, получается приходы до 5 миллионов рублей, владеет 36 тысячами храмов. И вот прибыль РПЦ исчисляется миллиардами и не облагается налогами. Если при 31 миллионе нищих граждан страны. Ну, я думаю, что нищих гораздо больше, но это не имеет значения. И что, вот меня спрашивают, что будете делать с церковью? Ну, во-первых, всех вот этих вот попов, конечно, в монастырь, они же монахи, монастырь. Кто совершил галонаказуемое деяние, тех, конечно, в тюрьму, а не в монастырь, да? Это индигирку нам в тюрьму. Да, не, ну понятно. А церковь сама должна реформироваться. То есть при помощи тех священнослужителей, которые себя не запятнали, и прихожан. В общем-то, Русская Православная Церковь всегда так и реформировалась. Да? Выбирается патриарх путем жребия. В Русской Православной Церкви так всегда было. И я думаю, что так и должно быть, но это они сами определят. Да, вот, жребий. И, ну, наверное, самое главное, что я... Враг налогов, но я считаю, что местное самоуправление должно взимать 50% со всех религиозных учреждений. Это очень хорошо, на самом деле, это гениально. 50% не надо больше ни с кого. Вот есть религиозные учреждения, ходят люди, платят, рубль отдал, 50% в местную казну ушло. Это нормально, я считаю. Депутаты Госдумы попросят ФСБ разобраться, кто отправил их смотреть порно. Да, там такое... Такую распечатали фигню, где она, вот, протокольное поручение. А протокольное поручение, нужно его было раздать, я так понимаю, что, наверное, и раздали его везде, что все должны там посмотреть «Матильду», потому что это кино, которое имеет большую общественную значимость. Кто-то внес туда изменения, и там всем рекомендуют посмотреть немецкое порно, которое имеет большую общественную значимость, и так далее, что возникли споры вокруг, это очень смешно. Вот. И, кстати, пользователи сети предложили скинуться на порно-версию «Матильды». То есть уже хотят порно-версию. Да, и вот, да. А в Госдуме случилось нечто, что меня очень сильно удивило. Да. Появился комитет по контролю. Представляешь? Не, ну комитет, то есть вот я, когда был депутатом областной думы, я был инициатором создания в думе контрольной комиссии, которая контролировала соблюдение законов области на территории Саратовской области. И когда я был зампредом думы, то я эту комиссию возглавлял. Она заседала каждый месяц, и мы кого-нибудь трахали со страшной силой, кто не исполняет эти законы. Был страшный орган, жуткий рычаг вообще представительного собрания. Как только меня оттуда извергали, изгоняли, как демона, кто-нибудь из моих хороших товарищей возглавлял эту комиссию, и она начинала тогда заседать раз в два года, у нее были какие-то такие праздничные заседания после избрания нового состава думы, потом два года она просто не заседала. Я так понимаю, что Вячеслав Викторович решил воспользоваться опытом и как бы использовать такой рычаг, потому что это рычаг на всех. Понимаешь? То есть контроль за исполнением надзорную функцию выполняет прокуратура, да, контрольных очень много структур, но вот как бы у представительного собрания нет такой функции, если нет органа. А если есть орган, то такая функция есть, и уже можно всех драть без оглядки. То есть он, видишь, построил всех депутатов, теперь хочет построить через вот эту структуру. Посмотрим, кто будет ее председателем. И тогда будет все ясно. Вот пишут в чате, ИГИЛ взял на себя ответственность за рождение Поклонской. Депутат Госдумы пригласил Фримана в Россию. Да, этот железняк такой выдумщик пригласил Моргана Фримана, а сегодня по телевизору показывали, нам даже ссылки дали о том, что Морган Фриман курит анашу, у него различные заболевания, поэтому для обезболивания он курит анашу, а соответственно, значит, он вот укурился и там что-то понес не то. Вот я не знаю, то, что несет Вова и вся вот эта вот братья, да, никакой обкурки, это надо столько унюхаться, да, это надо вообще нюхать самую отраву, да, такой по обкурке не скажешь. Путин поздравил главу ВТБ с днем рождения и вручил ему наручные часы. Да, и вообще, как бы вот этому Костину нужно понять, что это такой знак, такой цигель-цигель, ай-лю-лю, такой часики тикают, знаете, часики. Костин, понятно, что это Вовин теневой банк, да, ВТБ. Он так, собственно, называется, ВТБ, Вовин, теневой банк. И многие дела, которые вершатся, они вершатся через этот банк. И поэтому это особо доверенное лицо. И поэтому его снова на 5 лет назначили, там, когда в мае, или когда Медведев подписал. Ну, в общем-то, такие часы, это намек тоже такой. Что помни моменты моря, помни о смерти, да. А вот, и я для себя, извини, написал. А тут вот в сносках хорошо еще, что они не могут обращать украденное у нас время в свою пользу. Я подумал, вот хорошо, что они не могут у нас забирать время. Вот они у нас все забрали, но они в любом случае сдохнут. Вот этому Костину 61 год. Вот что бы ни случилось, все равно не будут они жить вечно. И Вова, и это Костин, и все остальные. А представляешь, если технологии дойдут до такого уровня, вот дошли бы до такого уровня, там Вова овладел бы искусственным интеллектом, когда у нас можно было бы забирать время. Да, в свою пользу его обращать, то они бы жили вечно, эти твари. Но они так у нас достаточно много забрали. Сколько люди уже намучились лет при Вове, а это время жизни, которое они могли бы потратить. Не, ну понятно, даже я уж состариться успел, пока он пришел, я треть жизни живу с Вовой, блядь. Ну это охренеть не устать. Уже больше трети жизни с Вовой живу. А я родился в 64-м году, представляешь, в 64-м году. Я родился при Никите Сергеевиче Хрущеве, я жил при Брежневе, при Андропове, при Черненко, при Горбачеве, да, ну и тогда при Ельцине, и вот там Вова Медведев. То есть 18 лет я с Вовой, не хочу больше, дня не хочу больше. Вот Вова поздравил Кобзон на юбилейном концерте в Кремле. Да, и вот глядь, на Кобзона думаешь, елки-палки, может, они действительно научились жить вечно. Блядь. Он там, я помню, в начале 2000-х чуть не загнулся, его там откачивали, какие-то операции, реанимации, все, его похоронили. А он... Рокфеллер или кто там 100 лет прожил, ну, он да. Завидует Кобзон сейчас. Олег Феоктистов впервые показался живьем в коридорах Замоскворецкого суда. Да, это тот КГБшник, про которого все так много рассказывали. Вот так он выглядит, очень похож на клоуна Олега Попова, да? Такой вот дедушка такой, клоун, да, Олег Попов. Но вот от этого клоуна очень много всякого рода неприятностей. И вот его, наконец, увидели в Замоскворецком суде, где он давал показания. по поводу дела Улюкаева. Ну, журналистов выгнали, и там все это тоже очень секретно, потому что это такой секретный дядечка, что все очень секретно там проходило, никто ничего не знает. Так что вот такие дела. А Минобороны разработала порядок призыва в военное время. Представляешь, то есть, вот, это же не в военное время призыв, это призыв в то время, которое названо военным. Понимаешь? То есть военное положение можно же объявить, президент его может объявить и не имея войны как таковой, понимаешь? Поэтому очень интересно, что они там пытаются. Ну, разработали это еще ладно. Главное, какой документ будет принят. Да, так что, без огня не бывает. Не, ну понятно, что ну, когда они его будут принимать, мы поймем, потому что это все-таки изменение и дополнение в законе об обороне, о всеобщей воинской обязанности и военной службе и так далее. То есть мы, я думаю, увидим, что они в ближайшее время начнут вертеть. А вот у бывшего оборонсервиса в седьмой раз сменился глава. Причем сейчас этот оборонсервис называется, господи, как он называется-то, что-то там какие-то гарнизон. Холдинг Минобороны «Гарнизон» он называется. «Легион» бы еще назвали. Имя им «Легион», да? Вот. И мы про этот гарнизон уже слышали недавно, когда часть Лосиного острова хотели продать под застройку. То есть участок размером 159 гектар на северо-востоке в Москве за 30 миллиардов рублей. Хотят продать 159 гектаров. Можете представить, если рассчитать, то есть насколько цена занижена. Я думаю, продадут еще меньше, не за 30. Почта России останется без госсубсидий. Все, даже на почту денег нет. Ужас какой-то. Все деньги в мешочках. Помнишь, как это есть? Это они с субсидиями воровали посылки. А что они без субсидий? Да. Представляешь, как это? Когда жена мужу говорит, ты зарплату получил, он получил. Ну и где деньги? Говорит, в мешочках. Он говорит, в каких? Он говорит, вот так и это тоже. Все деньги в мешочке. Лично да. Столкнулся с этой проблемой, когда хотел получить свою повестку на суд. Но оказалось, что она была потеряна. И когда я заявил, что это невозможно, как же так? Да что вы хотите? У нас зарплаты нет, вообще не требуйте от нас ничего. Иди раздай следователям. Да, вот сейчас еще Смольный предупредил о лосиной опасности в Петербурге. Там Лосиный остров продают, здесь лосиная опасность. То есть лоси стали размножаться внезапно и приходят в города. Только я не знаю, зачем они написали, что лоси размножаются, и поэтому приходят в города. Они размножаются в городах, что я что-то не понимаю. Ну, в общем, и вот лосиная опасность. Ну, и я вот мог бы посмеяться, если в своей жизни не подвергся бы такой опасности. Когда-то, я помню, с человеком фамилии Дубицкос мы шли дозором, и нам нужно было пройти по левому флангу вдоль берега, по береговой отмели, и вернуться тем же самым путем, туда и назад. Вот. Ну, мы решили, справедливо решили, зачем нам идти туда, по береговой отмели, когда, во-первых, был световой день, и все видно, там, ну, там нет никого, пост наблюдения стоял. Туда мы пройдем по дороге, а обратно уже вернемся по берегу, по дороге-то идти удобнее. И вот, ну и нарушили приказ и пошли по дороге. Потом очень сожалели об этом, потому что стемнело быстро, мы идем, хорошо, все, и вдруг в полной темноте из кустов там начал вылазить лось. Ну, мы включили фонарь и как-то увидели, в общем-то, часть этого лося, решили, что нам с ним как бы не надо разбираться, и зашли на другую сторону в кусты, и потом мы услышали, что он бежит за нами, мы рванули от него по лесу, бежали очень долго, потом забежали в болото, вот так вот по грудь в этом болоте шли, потом мы все-таки вышли на ту же самую береговую отмель, по которой мы должны были идти, и, в общем, продолжили движение уже как положено, только все мокрые и испуганные жутко, потому что, ну, представляешь, ночь, абсолютная темнота, ничего не видно, ты бежишь на ощупь, а за тобой гонится лось, который там ориентируется очень хорошо. У меня много интересных историй про лосей, но я сегодня не буду это говорить. Самое страшное, кстати, вот ощущение у меня было именно связано с лосями, но это не этот случай. То есть лось меня напугал так, что у меня волосы поднялись, дыбом я посидел. Да. Так, давай это, да, у нас время, и ответим на вопросы. Ты открыл? Да. Елена, свобода мыслящая. Как вы относитесь к Болдыреву? Он нас поддержит? Приведите на рифкоина. А я не знаю, даже нормально отношусь к Болдыреву, а поддержит или нет, надо у него спрашивать, а не у меня. Лучше ему написать и спросить, Болдырев, поддержишь революцию 5-11? Виз Голдман, привет, хочу завтра приехать к вам на эфир. Пригласите, для меня встреча с вами, как для вас встреча с Лениным. Пожалуйста. Да пожалуйста, не вопрос, давайте созвонимся. Вован, всем доброго здоровья. Спасибо. Спасибо. Роман Тула, дядя Слава, соратники, всем привет. Вернулся с одиночной прогулки свободных людей. Добавил в наш полк нового соратника. На общее дело, у нас вчера рок-н-ролл был тоже. 54 сообщения о заминировании. Жесть, это в Туле 54 сообщения. Кот верный, Мариночка. Напор на версию Матильды с Поклонской в главной роли. Думаю, да, справа. Классно, спасибо. Анна, добрый вечер, соратникам. Вячеслав, будете ли обращаться к Навальному с просьбой поддержать протест 5-11 и вводить людей? Обязательно. Обязательно. Епископ Шерман. Слава рептилоидам, не беру слава. Спасибо. Николай, ждем и готовимся. Москва с вами. Спасибо. Павел СПБ, на борьбу. Спасибо. Василий, поздравляю соратников и всех православных славян с новолетием, началом года, огненного феникса, в лето 7526. От створения мира. И звездным, в звездном храме. Слава богам, светлым и многомудрым предкам нашим. Спасибо. Всех тоже поздравляем. Андрей Самара, как общаться и бороться с пропутинскими отрядами? Да я думаю, что таковых-то не будет. Пропутинские отряды — это только полиция, которая очень быстро все поймет. Среди военных таковых вообще нет. Аллигатор из Арсеньева. Всех депутатов предлагаю называть Дапудед. Дапудед. Слуги Хела вам сда. Ну, не буду полностью читать. Да. Вован Угрюмый вас всех сдал, пока не поздно. Сарынь на кичку, да. Сарынь на кичу. На кичу. Поклонская должна, в общем, оральным сексом заняться со всеми мужиками России. Я лично против с ней заниматься. Не, это уже ну какая-то вот, как в том анекдоте, помните, когда, говорит, а я, говорит, и плачу, да, она какая-то жалкая такая, вначале она мне ничего так вот, когда она только появилась, а сейчас какая-то, да, потрепали. Вот я спрашиваю, почему PayPal не подтверждаете, что значит мы не подтверждаем PayPal, у нас есть он под видео, мы зачисляем рифкоины, непонятен вопрос. На будущем от племянника из Подмосковья выросли, отучились, отслужили, работают, а жилья своего нет. Это точно, абсолютно. Вот верный, Мариночка. Всем привет. Сегодня сделали листовки. Выход есть 5-11-17. Завтрашнего дня будем распространять. Еще предлагаем на табличках выход писать 5-11. Очень хорошо. 17. Они встречаются везде. Денежка на победу. Спасибо. Да, точно. Выход 5-11-17. Молодцы. Шикарно просто. Невада 88. С утра смотрела ваш выпуск. Остановилась на 30 минут. Пришла на работу. Досмотрела до часа 2 минут. Пришла домой. Крышка ноута закрыта. Вдруг твой голос ноута. Именно с одного часа 2 минут. Мурашки до сих пор. Да не бойтесь, у нас это проработанная схема. Никита, дядя Слава, в 2014 году, примерно в это же время, вы назвали дату 16-12-2014, когда рубль летит в пропасть. Да. Если в этом году у вас такие предсказания? Нет, ну тогда было прям четкое ощущение, я же не бабка-гадалка, я тогда прям четко себе представлял, да. И многие, кстати, тогда деньги хорошие на этом заработали, наш товар, да, 60 тысяч долларов заработал, да. Гарина Зеленоград. Вячеслав, я с вами с 14 года и буду с вами до конца, то есть до начала новой жизни. Очень хотел бы пожить в свободной стране. Просьба зачислить мне рекламу. Да, спасибо, Галина. Нам тоже очень хочется в свободной стране пожить. Виталий Сглашов. Мы готовы. Готовьтесь, вы, озерные шныри. Хорошо. Георгий Монтега. Мы ждем, что Навальный выведет сторонников, но он не может этого сделать, так как его сразу посадят на реальный срок. Призвать выйти 5-11 навальновцы должны... Навальновцев должны все мы, все соратники во всех соцсетях. Бабы. Абсолютно точно сказано. Старче У116, лайки слетают. Да, слетают, мы знаем, нам все рассказывают про это. Александр 17. Вячеслав Вячеславович, здравствуйте. Благодарю вам здоровья всем соратникам. Вячеслав раньше скептически относился к электронным деньгам, а теперь понимаю, что это необходимо. Или будем трясти бумагой? Нет, конечно, электронные деньги. Зачем нам бумага? Екатерина, спасибо за ваш труд. Спасибо. На всех разных прошу зачислить. Спасибо. О, сколько рифкоинов за голову в лобу спрашивают? Я думаю, столько рифкоинов, что весь род ваш будет жить в достатке. Да. Е.балов. Но установку круглогодично мироточащего бюста на родине Натальи Матильдовны Поклонской. Аллигатор Арсений, даешь вайшнорию, голый король всех достал. Плюньте вы уже на Путина. Мир. Ёпнутых, все отжил. Вива революцион. Не ждать, все уже готово. Даже вертолеты на учениях сами бум-бум. Да. Евгений, время вообще. Спасибо. Спасибо. Дмитрий, небольшая помощь для Левкоина. Спасибо. Спасибо. Андрей Сорокин на революцию. Сергей, Краснодар. Скромный вклад в общее дело. Слава, после смены власти, когда по телевизору для ватников объявят, что Путин преступник? Я думаю, чем быстрее, тем лучше. Это очень важная тема, потому что как угодно можно иронизировать, но они поверят в то, что он преступник, только когда им оттуда какой-нибудь Соловьевский Селевым скажут, ну так как мир устроен, им скажут, все, вот видите, вот обманул, блин, нас, сука. И все, да. И представляешь, он же нас обманул. Помнишь, как этот Южный парк, когда Саддам Хусейн стал президентом Канады, и там канадцы говорят, он нас обманывал. Вот это вот то же самое, понимаешь? Кэр, Вячеслав, отличный эфир. Спасибо огромное. КПД БММ. Третья акция Дня Святого Йоргена в местах силы на осенний равноденствие 22-23 сентября. Забьем осиновый кол в могилу путинских упырей, жрущих нашу страну. Смотрите объявление о прогулках на 5.11.2017.org. Спасибо. Кирилл из Зеленограда, на хорошее настроение, просьба, Андрей, говори погромче. Хорошо. Алексей Монина, наезд для крыс в царстве Кощея, заебся вообще, я хунта вперед. Привет от подготовки на пряники и круассаны, зачисление на Левкоина, спасибо. Давыдов Павел, привет, дядя Слава и хунта, с утром с вами. Петр Москва, здравствуйте, Вячеслав. Предлагаю стимулировать получение образования, делать символическую доплату к бот гражданам РФ, чьи дети учатся в любом официальном образовательном учреждении в РФ. Что скажете? Да очень неплохо. Доплата всегда хорошо. Владимир из СПБ, на рукавице для пионеров Индигирки и Колымы, давно готов вместе до победы. Спонсор сегодняшнего доната АО «Альфа-Банк». Никитос, если вас смотрят в КГБ, насколько безопасно донатить? Зачистите, пожалуйста, на Левкоин, спасибо. А как они? Это же не система импортная, они ничего не могут сделать. Так что... Да. Жигарей спрашивает, будет ли внедрена программа ОПЕН, которая сейчас работает в Южной Корее, чтобы контролировать коррупцию, ну или что-то подобное? Мы не знаем эту программу, чтобы... Да, не, мы знаем программу, это открытое правительство, когда я, когда говорю об открытом мире, я имею в виду не только эти программы, если мы говорим, что все, в том числе и черновые документы, должны в облаке вывешиваться, то это более широкая система. Там только вывешиваются документы, уже принятые. То есть отголосованные или подписанные там какой-то главой исполнительной власти, как какого-то органа и так далее. То есть тендеры. А мы говорим о том, что все документы, в том числе и черновики. То есть вот что-то он пишет, там он сразу, это сразу все уходит в облако. Что бы он на компьютере не набрал. Если он там где-то лазит, что-то ищет, он же в рабочее время это делает. Мы должны видеть, что он делает. Может, он пасьянс раскладывает. Нахер нам такое? История с браузера, это все, да. Это лично и правильно. Тарас Войновский с соратником, зачислите на Левкоин. Спасибо. Да, спасибо. Хайнц Грут. Наш флаг будет над Кремлем. Константину привет. Плакатная подготовка для Народного дома. У меня принесу 5-11 в Новый Игорь. Хорошо. О, Константин Светотесков, привет. Спасибо. Да. Юля, теряю веру в 5-11. Вы и ваша семья в безопасности. Мы нет. Нас садят и убивают. Столетняя генетика рабства не способствует самоорганизации. И вы об этом знаете. Жаль. Отдаю последнее. Услышьте. Мы услышали, но все наша небезопасность. Ну, в общем, я могу сказать, что и если говорить о безопасности, то она всегда относительная. То есть мы имеем дело с Вовой, и как мы видим, какие проводили против нас, да, акции, да, и несколько раз чуть не попались в капкан, даже будучи за границей. И если вы думаете, что здесь намного безопаснее, то вы заблуждаетесь. То есть здесь также масса купленных Вовой людей, и у них развязаны руки. То есть в России очень сложно оппозиционера там прибить. Да? Ну, для этого надо выдумывать такую ситуацию, как с Борей Немцовым, что какие-то там сами что-то услышали и так далее. То есть здесь совсем все по-другому. Иван 87 без подписи прислали помощь. Спасибо. Спасибо. Сергей, ребята, держитесь. Спасибо. Якут, спасибо. Кукулькан. Да. Тест ТЧК. Украина готова ТЧК на Левкоины. Спасибо. Алексей, здравствуйте, Вячеслав. Что будет с материнским капиталом после 5.11? Передайте, пожалуйста, привет городу Шарье, Костромская область. Спасибо вам за все. А какой материнский капитал? Люди должны, матери должны получать за каждого ребенка и все. Тут это не должно быть какая-то вот там сумма, которую они должны получить в случае, если они там что-то на пенсию, там, на какую-то тысячу лет. Зачем? Это должна быть ежемесячная оплата и все. Касательно Франции, вот государство... То есть Франция как государство тратит на одного иммигранта в год 230 тысяч евро. Вы думаете, что если давать, грубо говоря, в месяц там, 10 тысяч евро на ребенка, это убудет или прибудет больше иммигрантов? Конечно, это логично спонсировать своих детей, нежели кормить иммигрантов. Роман, Слава, ПСМ или ГЛОБ 33? ПСМ, он говорит, ну, ПМ, я ПМ взял, или мальчик ППК, так что... Сергей Калашник, да ну, малая помощь на революцию, если можно, на регионы, да, спасибо. Владимир Торопов, только победа. Вместе с главным дирижером страны Мальцевым исполним хором 5-11-18 для пыли отходную в темпе Аллегро Демилта. Да, Демилта. Очень оживленно. Приветствую, хунтяне. Это кто? Это Гена Июньский, Юнский. Да. Ваша версия, Вячеслав, как и почему Вась Гундяев стал патриархом всей Руси, как с ним поступить, когда все случится. Как поступить, мы уже сказали, а как стал патриархом, ну, вообще известно. То есть у него был этот, так сказать, он являлся протеже Никодима Ротова, да, который был представителем Русской Православной Церкви в Ватикане. Кстати, когда встретился с Папой Римским и помер прямо там при встрече, то его заменил Гундяев. А Гундяев был простым семинаристом. Так вот он, будучи семинаристом, во-первых, тот его руку положил, сделал монахом, а Гундяев стал его секретарем. И через год после окончания семинарии стал ее ректором. Вот как вы заканчивали высшее учебное заведение, кто-нибудь стал ректором через год после окончания? Так что, а потом, да, а потом уехал туда, значит, вот в Европу, и находился в Европе, был представителем в Западной Европе от Православной Церкви, а когда помер этот Ротов, он стал представителем Православной Церкви при Ватикане. А потом, ну все, это же вы откройте, посмотрите, потом занимался сигаретами, всем этим безналоговым бизнесом, все это абсолютно четко там прописано. То есть он бизнесмен такой, и я понимаю одно, что ни один человек в Советском Союзе, не знаю как сейчас, не смог бы стать представителем Русской Православной Церкви в Ватикане, не имея звания КГБшного офицера. Понимаете? То есть 100% все эти люди, которые были как-то представлены, они работали под крышей, это были КГБшные офицеры, почему такая любовь с Путиным, наверное. Ну, мы видим, что первая волна всех этих церковников, это комсомольские работники, КГБшники. Ну, что ж. Валерий, Рафаэль Молотова. Да, спасибо. Соберечь по маленький взнос на благое дело. Спасибо. Север на общее дело и время общак. Спасибо. Алексей из Вышнего Волочка, вы на столе для Плешивого. Ага, спасибо, да. Андрей, на дихлофос от моли бледной. Да. Интересный вопрос задают надписи, не вопрос, точнее, а интересное замечание. Надписи на стенах писать, это статично. Писать надо на собаках, не опасной краской. Еще вопрос интересный. Ходорковский предлагает парламентскую республику. Ваши отношения? Я не против парламентской республики, потому что у нас цари эти, президенты, они просто затрахали. Парламентская республика – это неплохо. А вот тут еще такой совершенно умный. Мальцев, куда вы побежите после 5.11? Ну, мы до 5.11 побежим, побежим до Кремля. Да. Вас я заблокирую. Не надо что-то, зачем? Это что, не первый раз проходит. После 5.11 побегут из Кремля, а мы-то как раз никуда не побежим. Ставьте, да? Плюсики, вы больше 20 плюсиков, сейчас будем через полчаса программу спрашивать. Да, Надежда Белова пишет, даже лось уже готов выйти на площади, а часть людей еще ваты перекидываются. Да. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Спасибо. Да. До свидания. До свидания.